Глава 7. Вечно женатый. Почему ты попадаешь в отношения с теми, кто не может быть твоим? Как часто мы видим в кино сюжет, где главная героиня всегда встречает мужчину своей мечты, который вдруг оказывается женатым. Но вот в жизни это совсем не весело. Если вы ловите себя на мысли, почему это происходит со мной, почему снова и снова я оказываюсь втянута в отношения с теми, кто уже занят, то я расскажу, что за этим может стоять. Это не просто случайность или злой рок, а глубокие внутренние механизмы, которые незаметно руководят вашим выбором. Бессознательные установки, родовые программы и скрытые семейные сценарии — все это может быть причиной. Иногда эти сценарии такие тонкие, что мы даже не замечаем, как они заставляют нас идти по кругу. В этой главе мы разберем, почему вы притягиваете недоступных партнеров, как это связано с вашей родовой историей и что можно сделать, чтобы изменить ситуацию. Вы узнаете, как не только осознать свои установки, но и переписать их, чтобы создать свободные и счастливые отношения. Отношения, которые мы строим, часто оказываются зеркалом той семьи, в которой мы выросли. Подсознание, как режиссер, ставит спектакль по уже знакомому сценарию. Если в вашем детстве отец был физически или эмоционально недоступен, он мог часто отсутствовать, быть равнодушным, или же мама страдала от его измен. Этот образ мужчины может стать вашей внутренней нормой. Подсознание, которое всегда стремится к известному и привычному, начинает искать похожие черты в других мужчинах. Это может выражаться в выборе партнеров, которые изначально не могут быть полностью рядом с вами, женатые, не готовые к серьезным отношениям, эмоционально закрытые. Одна из моих клиенток, Ирина, заметила, что в ее жизни постоянно появлялись женатые мужчины. Казалось, что свободные просто проходили мимо. Когда мы начали исследовать ее историю, выяснилось, что ее отец всегда был на расстоянии. Он много работал, мало уделял времени семье, а мама часто говорила: «Мужчина всегда живет для себя». Эти слова глубоко укоренились в Иринином подсознании, создавая сценарий, где любовь связана с недоступностью и борьбой. Есть прямая родовая связь с выбором партнеров. Это не просто привычка, это часто попытка исцелить прошлое. Бессознательно вы можете думать: если я добьюсь любви недоступного мужчины, это как будто докажет, что я могу преодолеть то, что не смогла преодолеть моя мама. Однако важно понять, прошлое нельзя изменить через повторение. А можно ли изменить сценарий? Да, если вы осознаете его и научитесь выбирать то, что будет работать для вас, а не против. Разберем подробнее, почему мы выбираем недоступных партнеров. Во-первых, эмоциональная недоступность семье. Если в детстве вам не хватало эмоциональной близости с родителями, это могло заложить в вашем подсознании идею, что любовь — это всегда стремление, а не достижение. Родители могли быть заняты своими проблемами, часто отсутствовать или просто не выражать свои чувства открыто. Подсознание привыкает к такому формату любви и начинает искать похожие модели в вашей взрослой жизни. Женатый мужчина, эмоционально закрытый партнер или тот, кто не готов к серьезным отношениям, становится для вас неосознанно привлекательным. Это попытка воспроизвести то, что вы знали. Любовь нужно заслужить, за нее надо бороться. Из практики. Анастасия с детства слышала, что ее отец всегда был где-то далеко. Ее мама рассказывала: он любил нас, но по-своему. Став взрослой, Анастасия замечала, что ее привлекают мужчины, которые не могли дать ей полноценных отношений. Для нее это был привычный формат, хотя на уровне сознания она искала совсем другого. Во-вторых, потребность в драме. Иногда драма в отношениях становится такой же привычной, как утренний кофе. Это может быть связано с семейными сценариями, где любовь часто была переплетена с конфликтами, с жертвами или ощущением невозможности быть вместе. Драма может быть подсознательным способом чувствовать любовь. Бессознательно ты веришь. Если все слишком просто, это не может быть настоящим. Вы выбираете отношения, где борьба становится центральной темой, даже если это причиняет боль. Пример из моей практики. Ольга всегда находила мужчин, которые были либо женаты, либо на грани развода. Ее мама часто рассказывала о своем сложном браке с папой, где любовь была битвой за выживание. Взрослея, Ольга воспринимала драму как обязательный элемент отношений, не осознавая, что повторяет родовой сценарий. В-третьих, низкая самооценка. Если в детстве вы редко слышали слова поддержки или любви, это могло подорвать вашу веру в собственную ценность. Когда ребенок недополучает эмоциональное признание, он начинает чувствовать себя недостаточно хорошим. Во взрослом возрасте это выражается в выборе партнеров, которые не способны дать вам полноценную любовь. Вы можете даже бессознательно избегать тех, кто готов любить открыто, считая, что вы этого не заслуживаете. И напротив, выбирать недоступных, чтобы подтвердить свое ощущение недостаточности. История моей клиентки. Марина всегда считала себя недостойной любви, даже имея яркую внешность и успешную карьеру. Она выбирала партнеров, которые не отвечали ей взаимностью. На одной из консультаций женщина осознала, что ее мама часто говорила: «Не надейся слишком сильно, мужчины нас не выбирают». Это убеждение стало основой ее выбора во взрослом возрасте. Перечисленные причины не делают вас виноватыми или слабыми. Это бессознательные программы, которые можно осознать и изменить. Когда вы начинаете работать с собой, ваши сценарии могут перестать быть препятствием и стать отправной точкой для гармоничных отношений. Установки и паттерны подсознания. Наше подсознание — сложный механизм, запускаемый еще в детстве под влиянием слов, действий и установок, которые мы видели у родителей. Возможно, вы слышали такие фразы, как «женщина должна заслужить любовь мужчины», «все мужчины в итоге изменяют, с этим нужно смириться», «настоящая любовь — это всегда испытание». Эти слова могли быть произнесены вскользь, в порыве эмоций, но они осели в вас, как тихая правда. И даже если вы не согласны с этими убеждениями сознательно, подсознание продолжает работать по таким сценариям. Подсознание устроено так, чтобы поддерживать нас в зоне комфорта, там, где знакомо. Если в детстве вы видели, как мама терпела холодность или измены, то даже болезненная модель отношений становится вашей нормой. И вы можете бессознательно искать мужчин, которые подтверждают: любовь — это борьба. Как это выглядит в реальной жизни? Вы можете привлекать мужчин, которые изначально недоступны, потому что такие отношения вызывают резонанс с вашими внутренними установками. Или вы выбираете тех, с кем любовь кажется сложной, потому что ваше подсознание знает, что легких отношений не бывает. Например, одна из моих клиенток, Наташа, росла в семье, где отец постоянно был в разъездах, а мать всегда повторяла: «Мужчины — это временное». Наташа искренне хотела найти стабильного и надежного партнера, но раз за разом связывалась с мужчинами, которые не были готовы к серьезным отношениям. Ее выбор был не случайностью, а подтверждением того внутреннего сценария, что мужчины всегда уходят. Когда мы начали разбирать ее установки, она осознала: «Я всю жизнь доказываю, что могу удержать мужчину, хотя на самом деле боюсь, что мне просто не хватит любви». Это открытие стало для нее первым шагом к новым отношениям. Как изменить этот паттерн? Сначала нужно признать, что эти установки существуют. Затем осознанно создать новые. Вы можете заменить их на те, которые будут поддерживать вас, а не ограничивать. Почему подобные установки так сильны? В первую очередь, эмоциональная привязанность к родителям. Даже если сознательно вы хотите разорвать связи с болезненными сценариями своей семьи, подсознательно вы можете стремиться сохранить эту привязанность. Родители — это наш первый и самый сильный источник любви, даже если она проявлялась через боль, критику или холодность. Повторяя их сценарии, вы словно говорите: «Я остаюсь частью этой семьи». Это неосознанное желание быть своей в системе рода может удерживать вас от изменений. Во-вторых, привычка к незавершенности. Человек склонен искать знакомые эмоции и состояния, даже если они негативные. Если в детстве вам часто приходилось добиваться любви или внимания, то чувство незавершенности стало вашим внутренним фоном. Это состояние, где всегда чего-то не хватает — тепла, признания, стабильности. Именно поэтому вы можете бессознательно выбирать партнеров, которые не дают полноценного счастья, чтобы вновь и вновь пытаться достичь того, чего не хватило в детстве. В-третьих, подсознательное стремление к исправлению прошлого. Многие из нас пытаются бессознательно переписать свою семейную историю, выбирая партнеров, с которыми можно повторить старый сценарий, но на этот раз исправить его. Например, если отец был эмоционально закрытым, вы можете искать такого же партнера и надеяться, что сумеете его открыть и доказать себе, что вы достаточно хороши. В-четвертых, эмоциональный адреналин. Незавершенные сложные отношения часто приносят эмоциональные всплески, которые мы путаем с глубиной чувств. Постоянная борьба за чью-то любовь может активизировать у вас ощущение жизни, даже если это разрушает вас. Этот адреналин только укрепляет вашу установку, поскольку мозг привык искать именно такие эмоциональные ситуации. Как это проявляется? Если вы замечаете, что отношения вызывают больше тревоги, чем радости, и каждый новый партнер будто продолжает историю предыдущего, это сигнал о том, что установка управляет вами, а не наоборот. Приведу пример. Светлана выросла в семье, где мама всегда говорила: «Семья — это жертва». Взрослея, женщина бессознательно выбирала партнеров, с которыми отношения были непростыми, требующими постоянной жертвы с ее стороны. Это приносило ей боль, но также и ощущение, что она все делает правильно, потому что такова была модель семьи. Давайте разберемся, как понять, что ваши отношения с мужчиной связаны не с вашими желаниями, и какие существуют признаки, что вы выбираете недоступных партнеров. Отсутствие открытости со стороны партнера. Вы чувствуете, что он избегает близости, не готов говорить о серьезных темах, делиться планами или включать вас в свою жизнь. Ощущение, что вы всегда на втором месте, его работа, друзья, семья или даже другая женщина кажутся важнее. Вы будто постоянно боретесь за его внимание. Постоянные компромиссы в ущерб себе. Вы замечаете, что уступаете слишком часто, чтобы сохранить отношения, даже если вам это некомфортно. Вечное ожидание перемен. Вы думаете, что еще немного, и все изменится, но перемены не происходят, а вы остаетесь на месте. Незавершенность и неуверенность. Вы никогда не знаете, что будет дальше. Каждый шаг в отношениях дается с трудом, а ясности о будущем нет. Эти признаки могут указывать на то, что ваше подсознание выбирает таких партнеров, чтобы повторять знакомые сценарии. Задача — не просто замечать эти проявления, но и понять, почему вы соглашаетесь на отношения, где ваше место не на первом плане. Итак, мы распознали паттерны. Как освободиться от них и изменить выбор партнера? Пойдем по шагам. Шаг 1. Осознать проблему и перестать себя винить. Первое, что я хочу, чтобы вы поняли, вы не виноваты. Ваша склонность выбирать недоступных мужчин — это не ваш сознательный выбор. Это следствие тех установок и сценариев, которые вы переняли в детстве. Но вот что важно. Теперь вы можете осознать это и изменить. Это как открыть дверь в темную комнату. Сначала все кажется страшным, но потом становится ясно, что комната вовсе не такая пугающая, какой представлялась. Задайте себе вопрос, почему я притягиваю такие отношения? Не для того, чтобы обвинить себя, а чтобы увидеть правду. Возможно, вы заметите, что выбираете недоступных мужчин, потому что это дает вам иллюзию безопасности. Ведь с ними не нужно по-настоящему открываться и рисковать быть уязвимой. Или вы вдруг отследите, что боретесь за внимание, как когда-то в детстве пытались заслужить любовь одного из родителей. Шаг 2. Изменить внутренние убеждения. Убеждения формируют картину нашей жизни. Если вы думаете, любовь всегда приходит с болью, то будете притягивать тех, кто подтверждает это. Если внутри сидит установка «я должна заслуживать любовь», то вы будете снова и снова бороться за отношения. Чтобы начать изменения, сначала зафиксируйте свои убеждения. Например, любовь равно боль. Мужчина всегда выбирает другую. Хорошие отношения требуют жертв. Теперь спросите себя, это действительно так? Это мои убеждения или они пришли из семьи? Как только вы это осознаете, перепишите их. Например, я заслуживаю легкой и взаимной любви. Любовь — это не борьба, а радость. Мой партнер ценит меня так же, как я ценю его. Эти утверждения должны стать вашими новыми мыслями и внутренними ориентирами. Запишите их и перечитывайте каждый день. Это не магия, а сила осознания и повторения, которая помогает переписать старые сценарии. Шаг 3. Проработать эмоции из прошлого. Вы, вероятно, несете внутри боль. Это может быть обида на родителя, который был эмоционально недоступным, или боль от предательства в прошлом. Эти эмоции, если их не прожить, продолжают руководить вашими действиями. Представьте, что они как чемодан, который вы тащите за собой, думая, что там что-то ценное. Но когда вы его открываете, оказывается, что он пуст или наполнен ненужными вещами. Разве не легче отпустить его? Вы можете попробовать следующие практики. Дневник эмоций. Записывайте, что вы чувствуете или что вас тревожит. Это помогает освободиться от накопленной боли. Медитация прощения. Представьте человека, который вас обидел, и мысленно скажите ему: «Я прощаю тебя и отпускаю эту боль». Это не значит, что вы забываете все, что было. Это значит, что вы больше не позволяете прошлому контролировать свое настоящее. Шаг 4. Представить и создать новый сценарий. Если старый сценарий вас не устраивает, почему бы не создать новый? Представьте, какой вы видите свою жизнь. Что вы хотите чувствовать в отношениях? Какой мужчина вам нужен? Не бойтесь быть конкретными. Чем яснее представляете себе эту картину, тем легче будет воплотить ее в жизнь. Например, он заботливый, честный, открытый. Вы вместе смеетесь, путешествуете, строите планы. Вы решаете конфликты через диалог, а не через ссоры. Напишите этот сценарий. Это не просто упражнение, а акт выбора, где вы определяете, какой жизни вы хотите. Прочитайте его вслух и скажите себе: «Я готова принять это в свою жизнь». Шаг 5. Усиление самооценки. Часто мы притягиваем недоступных мужчин, потому что внутри себя не чувствуем, что достойны большего. Мы думаем, что не заслуживаем легкой любви. И это заставляет нас выбирать тех, кто не ценит нас. Но вот что важно. Вы уже достойны. Вы уже хороши. Просто потому, что вы есть. Напоминайте себе об этом. Начните с маленьких шагов. Каждый день говорите себе комплимент. Улыбайтесь своему отражению в зеркале. Записывайте свои успехи и достижения, даже самые маленькие. Самооценка — это не что-то, что падает или растет. Это ваша внутренняя точка опоры, которую вы можете укреплять каждый день. Шаг 6. Окружите себя поддержкой. Вы не должны проходить этот путь в одиночестве. Найдите людей, которые поддержат вас. Друзей, семью, или обратитесь к профессионалу. Иногда разговор с тем, кто видит вас со стороны, помогает осознать то, что было скрыто. Шаг 7. Будьте терпеливы к себе. Изменение сценариев — это не мгновенный процесс, а путешествие, которое требует времени. Позвольте себе иногда ошибаться, порой чувствовать слабость. Помните, что каждый шаг вперед — уже победа. Вы способны освободиться от старых паттернов и выбрать любовь, которая делает вас счастливыми. Все начинается с вашего выбора. Вы уже делаете его, слушая эту книгу. Подытожим эту тему. Я поделюсь с вами историями трех девушек, которые позволят глубже понять всю силу изменений. Аня и ее борьба с незавершенными отношениями. Аня казалась успешной и уверенной в себе женщиной, но ее личная жизнь была как заколдованный круг. Она снова и снова привлекала мужчин, которые либо уже состояли в отношениях, либо не могли дать ей того, что она искала. Она жаловалась: «Почему я всегда оказываюсь в роли второй? Почему они никогда не выбирают меня полностью?» Мы начали разбирать ее историю, и выяснилось, что ее мама прожила всю жизнь, борясь за внимание ее отца, который всегда был занят работой и своими делами. Для Ани эта модель стала нормой. Ее подсознание ассоциировало любовь с борьбой и чем-то недостижимым. Работая со мной, Аня осознала этот сценарий. Женщина начала обращать внимание на мужчин, которые были эмоционально доступны, и перестала терпеть отношения, в которых чувствовала себя недооцененной. Через год она встретила партнера, который с первого дня показал ей, что она важна для него. Наташа и ее страх быть покинутой. Наташа всю жизнь боялась быть оставленной. Ее родители развелись, когда ей было 7 лет, и отец ушел, перестав поддерживать связь с семьей. Это оставило глубокий след. Взрослея, женщина выбирала мужчин, которые либо сами были на грани ухода, либо постоянно испытывали ее терпение. Когда мы начали работать с ее историей, выяснилось, что не только развод родителей, но и истории ее бабушки и дедушки наложили отпечаток. Бабушка потеряла мужа во время войны, и эта боль прошла через поколение, оставив у Наташи подсознательный страх утраты. Процесс изменений был нелегким. Наташа работала над своими страхами через терапию, писала письма своему внутреннему ребенку, выражая ему поддержку, и училась строить отношения, основанные на доверии. Она перестала бояться одиночества и поняла, что настоящая любовь начинается с себя. Спустя несколько месяцев она начала встречаться с мужчиной, который оказался надежным и открытым партнером. Лена и ее боль. Когда Лена впервые обратилась ко мне, ее голос дрожал от смеси боли и разочарования. «Почему я всегда влюбляюсь в тех, кто уже занят?» — спросила она. «Это как проклятие, все заканчивается одинаково, я остаюсь одна, а он возвращается к своей семье». Мы начали работать, и в процессе выяснилось, что ее мама всю жизнь жила в тени отношений с мужчиной, который открыто не проявлял к ней уважения. Он был эмоционально недоступен, но мама Лены оставалась с ним, надеясь, что однажды он изменится. Это был ее способ доказать себе, что любовь возможна даже там, где ее, казалось бы, нет. Лена бессознательно переняла этот сценарий. Она выбирала мужчин, которые изначально были недоступны, чтобы победить те же чувства одиночества и недооцененности, которые испытывала ее мама. Это было как будто попыткой переписать мамину историю через собственную жизнь. На сессиях мы начали работать над ее самооценкой и внутренними установками. Лена осознала, что ее желание быть выбранной родилось не из настоящей любви, а из необходимости доказать свою ценность. Она позволила себе признать боль, которую хранила в своем сердце, и отпустила убеждение, что любовь всегда должна быть связана с борьбой. Через несколько месяцев Лена поделилась, что встретила человека, который был открыт для отношений и готов разделить с ней настоящую близость. «Я больше не жду, что кто-то выберет меня», — сказала она. «Я выбираю себя». Эти истории напоминают нам, осознав свои сценарии, мы можем не только изменить свое настоящее, но и выстроить будущее, в котором нет места страху, борьбе или боли. На протяжении всей этой главы мы шаг за шагом разбирали, почему в вашей жизни могли повторяться сложные сценарии отношений. Теперь важно помнить, это не финал, а новая точка отсчета. Вы уже сделали первый шаг, начав осознавать свои установки и родовые сценарии. Вы заслуживаете отношений, которые наполнены любовью, уважением и взаимностью. Нет ничего неизменного, ни старых сценариев, ни установок, которые вы переняли из прошлого. Все это можно переписать. по крупице создавая тот сценарий, который отражает вашу истинную ценность. Вы можете выбирать тех, кто готов быть рядом, кто уважает вас и видит вашу силу. Этот путь требует смелости и терпения, но вы уже на нем. Позвольте себе быть той женщиной, которая живет не по чужим правилам, а по своим. Вы достойны большего, и у вас есть все, чтобы это создать. Все начинается здесь и сейчас, с вашего решения жить в любви к себе и к своей жизни.